Итертон, простонав, рухнул словно сноп на палубу, но даже это не вывело людей из оцепенения. Одни не замечали жалкой фигуры, распростертой на снегу, другие смотрели на него равнодушным взглядом. Николсу пришла в голову абсурдная мысль. Ему вдруг показалось, что люди эти будут стоять целую вечность, до тех пор, пока не застынет мозг, кровь не свернется в жилах, а сами они не превратятся в ледяные глыбы. Внезапно нарушив гробовую тишину, раздался пронзительный сигнал боевой тревоги, разрезавший сгущающиеся сумерки. Чтобы добраться до мостика, Валери понадобилось целых 3 минуты. Он часто отдыхал, останавливаясь на каждой третьей или четвертой ступеньке 4 трапов, ведущих наверх, и все равно восхождение это отняло у него последние силы. Бруксу пришлось тащить его на мостик чуть ли не на руках. Валери схватился за Ноктоус. Обтирая покрытые пеной губы, он тяжело дышал, но глаза его смотрели зорко и внимательно, привычно вглядываясь в снежную круговерть. «Обнаружена цель. Цель приближается. Курс постоянный, идет на сближение. Скорость без изменения». Голос в динамике звучал приглушенно, бесстрастно, но четкая, спокойная интонация выдавала лейтенанта Боудена. «Хорошо, отлично, мы его еще поводим за нос». Тиндал повернулся к командиру. Его усталое, словно измятое лицо сияло от радости. Перспектива боя всегда воодушевляла Тиндала. «Какая-то посудина движется сюда с Зюйт-Зюйт-Веста, командир!» «Господи боже, что это с вами?» — воскликнул он, пораженный видом Валери. «Брукс, в чем дело, черт побери?» «Попробуйте сами с ним поговорить!» — свирепо прорычал Брукс и, хлопнув дверью, стал неуклюже спускаться с мостика. «Что с ним такое?» — спросил Тиндал, никому не обращаясь. «Неужели я опять в чем-нибудь виноват, будь я проклят?» «Да нет же, сэр», — успокоил его Валери. «Я сам во всем виноват. Не послушался доктора, и вот результат. Вы что-то сказали?» «Ах, да. Боюсь, начинается заваруха, командир». Валери улыбнулся про себя, увидев, как краска удовлетворения, радостного предвкушения битвы, прихлынула к щекам адмирала. «Радарной установкой обнаружен надводный корабль. Крупнотоннажный, быстроходный. Похоже, идет на сближение». «Разумеется, это не наш корабль», — проговорил вполголоса Валери. Потом он неожиданно вскинул голову. «Неужели это...» «Тирпиц», — закончил за него Тиндал. Потом, решительно мотнув головой, прибавил. «Я тоже сначала так подумал, но этого не может быть. Точно наседка со своих цыплят, адмиралтейство и командование ВВС глаз с него не спускают. Пошевельнись он, нас бы давно известили. Возможно, это какой-то тяжелый крейсер. Цель приближается, курс прежний». Голос Боудена звучал четко и уверенно. Казалось, что это говорит спортивный комментатор. «Скорость около 24 узлов. Повторяю, скорость 24 узла». Едва умолк Боуден, как ожил динамик радиорубки. «На мостике, докладывает радиорубка. Депеша со Стерлинга, адмиралу. Приказ понял, выполняю маневр». «Превосходно. Это от Джефериса», — объяснил Тиндал. «Я дал ему по радио указание, чтобы конвой повернул на Норт-Норт-Вест. Тогда наш новоявленный друг проскочит мимо конвоя». Валери кивнул. «Далеко ли находится от вас конвой?» «Штурман!» — крикнул Тиндал и выжидательно откинулся на спинку кресла. «В 6-6,5 милях». Лицо капкового мальчика было бесстрастно. «Сдавать начал наш штурман», — сделанно сокрушенным видом произнес Тиндал. «Видно, сказывается напряжение. 2 дня назад он сообщил бы нам дистанцию с точностью до ярда. 6 миль, командир, это достаточно далеко. Ему не обнаружить конвой. По словам Боудена, он нас еще не обнаружил, а то, что идет курсом перехвата, вероятно, случайность. Насколько я понимаю, лейтенант Боуден невысокого мнения о возможностях немецких радарных установок». «Я знаю. Надеюсь, он прав». Впервые этот вопрос перестал носить чисто академический характер. Приложив к глазам бинокль, Валери смотрел на юг, но видел лишь море, да редеющую пелену снега. Во всяком случае, хорошо, что мы успели. Тиндал изумленно поднял кустистые брови. «Странное дело, сэр», — помолчав, продолжал Вэлери. «Там, на корме, в воздухе чувствовалось нечто таинственное, зловещее. Мне стало что-то не по себе. Чувство, которое я испытывал, походило на ужас. Снег, гробовая тишина, мертвецы. 13 мертвецов. Могу представить, каково было матросам, что они думали об Итертоне, о случившемся. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не...» «Дистанция 5 миль», — прервал его голос из динамика. «Повторяю, до цели 5 миль. Курс и скорость постоянные». 5 миль, — облегченно вздохнул Тиндал, не любивший мудрствование. «Пора подразнить его, командир. По расчетам Боудена, мы скоро окажемся в зоне действия его радара. Пожалуй, нужно повернуть на чистый ост. Со стороны это будет выглядеть так, словно мы прикрываем с тыла конвой, направляющийся к Нордкапу». «Право 10 градусов», — скомандовал Вэлери. Плавно выполнив поворот, крейсер лег на новый курс. Обороты машин были уменьшены, и теперь ход Улисса не превышал 26 узлов. Прошла 1 минута, 5. Снова взревел динамик. «На мостике», — докладывает радиометрист. «Дистанция не меняется. Цель ложится на курс перехвата». «Превосходно! Великолепно!» Адмирал чуть не мурлыкал от удовольствия. «Мы его провели, господа. Он проскочил мимо конвоя. Открыть огонь! Наводить по радару!» Вэлери протянул руку к телефону, связанному с центральным постом управления огнем. «Центральный? Ах, это вы, Кортни. Хорошо, отлично. Что ж, действуйте». Вэлери положил трубку и посмотрел на Тиндала. «Догадлив, как бес этот юноша. Следит за целью уже 10 минут. Обе кормовые башни изготовлены к бою. Стоит лишь нажать кнопку». «Ничем не уступит нашему приятелю», — Тиндал кивнул головой в сторону штурмана. Потом изумленно взглянул на командира корабля. «Кортни? Вы сказали Кортни? А где же артиллерийский офицер?» «У себя в каюте, насколько мне известно. На юте он упал в обморок. Он совершенно не в состоянии выполнять свои обязанности. Не дай бог никому оказаться на его месте. Могу себе представить». В эту минуту Улисс вздрогнул всем корпусом. Прозвучав ударом огромного бича, грохот третьей башни заглушил слова Вэлери, и снаряды калибра 5 1/4 дюйма с визгом умчались в сумерки. Несколько секунд спустя корабль снова вздрогнул. Огонь открыла и 4-я башня. После этого пушки стали бить поочередно, стреляя одиночными выстрелами через каждые 30 минут. Бессмысленно было расходовать боеприпасы, не видя падения снарядов и не имея возможности корректировать огонь. Но для того, чтобы досадить врагу и отвлечь его внимание на себя, этого было достаточно. Снег поредел. Снежная пелена теперь не закрывала горизонт, а словно бы набрасывала на него легкую вуаль. Небо на западе, расчистившись от облаков, осветилось лучами заходящего солнца.